а более ничего интересного в сейфе не оказалось. Ну, разве что кроме кодекса мореплавания Гидернии и книжицы в цветастой обложке. Книжица называлась «Серебряный удар». Сварог открыл на середине, прочитал абзац вслух. В голове Кирфы все помутилось при виде кошмарного зрелища. Клинок из великолепного вильнурского серебра распорол брюхо монстра от горла до паха, и едва Ларос успел отпрыгнуть в сторону, как на гранитные плиты моста хлынули черным склизким потоком дымящиеся гнилью внутренности этого порождения мрака. Захлопнул книжицу, посмотрел на обложку, хмыкнул, понимающе. Брюхо от горла до паха, да. Ну, тут все понятно. Стиль как стиль, как выразился досточтимый мастер-охранитель. И это, заметьте, только середина романа. Что-то дальше будет. На обложке некая тварь с дюжиной щупальцев и единственным глазом, торчащим из середины шишковатой головы, как изюмина из теста, похотливо обнимала полуобнаженную блондиночку. Блондиночка отчаянно вырывалась, красиво разевая рот в немом вопле. Национальный гидернийский бестселлер, не иначе. Шторм-капитан-то, оказывается, был человек с тонкой душевной организацией. А название хорошее, — вступился за литературу субгенерал. Классное название! Сварог бросил книгу обратно в сейф, порывисто поднялся на ноги. Ладно, морские волки, по коням, времени ждет. Где там этот ваш гениальный штурман? Свистать его в рубку! За работу пора! Заодно и карту Ваграна отдадим, пусть кумекает. А что на базе нас ждет, увидим. Глава 7. Пролетарии секстанта и транспортира. Так, на траверзе каменного пальца 30 градусов по волчьим звездам, 250 кабелотов ниточным курсом. Примечание. Каменный палец. Кузовая оконечность Горгатского хребта, высокая одиночная скала на самом берегу, видна издалека практически в любую погоду и потому являвшаяся постоянным береговым ориентиром для мореходов. — Как ты траверс-то определишь, акулья морда? — проворчал дож клаустонцев, склоняясь над штурманским столом. Потоп ведь давно твой палец. И то верно. А нет, постойте. Скорость-то наша известна. Высчитываем время до места, а там и определимся по звездам. Пожалуй. Значит, ночью надо подходить, чтобы небо звездным было. Ну так, подойдем. А если облачность? Видел, что вокруг творится? Еще вчера новоиспеченные штурманы быстренько рассчитали нужный курс на угольную базу. Оказалось, адмирал отклонился от курса на несколько десятых градуса, что в масштабе океана выглядело, в общем-то, внушительно. Сварог приказал рулевому внести поправку, и теперь по всему получалось, что точки до заправки они достигнут дней через 5, если ничего не случится. Покончив с базой, штурманы вплотную приступили к бумаге Ваграна и погрязли в ней всеми лапами, как муха в варенье. А вот Сварог, принесший вожделенную карту в ходовую рубку, откровенно скучал. В увлеченном диалоге свежевыбранного дожа Тольго и юного тауранца с шелушащимся, будто обветренным лицом, он участия не принимал по причине полного неразумения в штурманском деле, а покидать ходовую рубку считал поступком политически неверным. Негоже показывать подчиненным, что ты ни хрена не понимаешь в искусстве прокладки курса. Ну, ты приходилось сидеть с умным видом и делать вид, что ловишь каждое слово, дабы в любую секунду вмешаться с крайне ценными замечаниями. Штурманы на мастеров шторм-капитана и грам-капитана, слушающего их высоконаучную белиберду с не меньшим интересом, внимания не обращали, обложившись картами, они самозабвенно орудовали карандашами, линейками, измерителями и прочими курсографами, поминутно сверяясь с закорючками на бумаге Ваграна и споря о значении того или иного на ней обозначения. Новый дож Сварогу, в общем-то, понравился. Естественно, в дожи его выбрали не за одно только пятилетнее пребывание в матросах, пусть и старших, на пароходе «Герцог Джунгар». Дор из рода Тольго плавал всю сознательную жизнь, с босоногого детства и до своих 40 с чем-то там лет. Подобным мариманским стажем поразить соотечественников он, ясное дело, не мог. Многие тауранцы, про себя Сварог предпочитал называть их тауранцами, в глаза же по совету Рошаля, именуя клаустонцами, только и видели в своей жизни, что причалы, реи, паруса, кильваторный след, палубы рыбацких или транспортных суденышек до берега в подзорную трубу. Но кроме Тольго на пароход доселе не поднимался ни один. Впрочем, одного знакомства с пароходом было недостаточно для того, чтобы стать предводителем клаустонских родов. Народ еще должен уважать своего избранника или бояться, а лучше и то, и другое. Видом-то он на дожи никак не тянул. В представлении Сварога дож должен быть длинным, худым, высоколобым мужем со смуглым лицом и короткими седыми волосами. Еще желательно, чтобы лоб украшали глубокие морщины профессионального мыслителя, а голову — лавровый венец. У Тольга же была типичная боцманская наружность — невысокий, плотный, с бычьей шеей, пудовыми кулаками и хитрющими глазенками. Сразу становилось понятно, что в ухо от него получить пару пустяков. Однако Тольго сразу показал себя и смекалистым малым, схватывал на лету и морское дело знал. Как профессор математики таблицу умножения. Ощущение хитрецы исходило не только от лукавого прищура глаз. Все его продубленное лицо со сломанным носом и с треугольным шрамом на щеке выглядело насквозь плутовским. Создавал впечатление, что даже если он чего-то не говорит, то наверняка знает, но по каким-то причинам держит про себя. Впечатление о себе как о хитроване Тольго вольно или невольно усиливал, щедро пересыпая свою речь матросскими поговорками, пословицами и прибаутками типа «Бывает, что и килька бумагой в ограна хвалится, да только мы не видали». «Акулу в море не утопишь». Казалось, он по привычке битого, нахватавшегося жизни простого мужика, всегда уходит с прямой, виляет, чтобы, не дай Боже, не ухватили за хвост. А вот это вот что за штрих пунктиры, интересно знать. Бормотал обветренный юнец, позвякивая гроздью серебряных висюлек, в мочке уха.